Походы, дальняя дорога утомят хоть кого. А пан проспал и обед, и под вечерок. Да, зевнул Мазепа. Однако что ж мы стоим в потьмах? Эй, свечей сюда, венгерского! Крикнул он кому-то за дверь и прибавил, обратясь к Самойловичу. Вельможный пан не откажет мне в удовольствии распить с ним жбан венгжины? Полковник такой дорогой у меня гость? Рад, рад, пожал еще раз руку Мазепе Самойлович. Я весьма счастлив, что судьба меня снова свела с паном. Хотелось бы поближе сойтись. О, протянул вкрадчивым голоском Мазепа, прижимая руки к груди. Желания наши встретились, а сердце мое давно уже льнет к пану. Подали свечи, вино. Мазепа взглянул вскользь на своего гостя и не заметила у него ни в глазах, ни в выражении лица никаких подозрений. А напротив, во всей фигуре его было разлито столько спокойствия и самоуверенности, что и у самого Мазепы сбежала тревога с души. Вскоре, за ковшом доброго вина, беседа их приняла совершенно дружеский оттенок. Хотя все-таки каждый из собеседников был настороже. Мазепа болтал и рассказывал разные интересные и смешные эпизоды из своей жизни. Подливал постоянно своему собеседнику в ковш вино. Сам пил и, видимо, хмелел, а в хмеле становился все откровеннее и вызывал Самойловича на таковую же откровенность. Он, между прочим, рассказал, как его чуть не замучил Тамара, как спасло его от рук убийцы Лещуда. Самойлович искренне возмутился этим рассказом. Он не знал до сих пор ничего о пережитых ротмистром страданиях. «Да еще представь себе, дорогой пане», — смеялся добродушно Мазепа, «что ездил я к Бруховецкому с самыми дружелюбными предложениями от моего гетмана. Он ведь предлагал ему и свою булаву, лишь бы соединил Бруховецкий Украину под одной властью». «И неужели искренне уступал свою власть Дорошенко?» «Искренне?» — махнул развязно рукой Мазепа. «Он ведь химерник. Что вобьет себя в голову, так и себя не пожалеет». «Да, химерник», — посмотрел пытливо на Мазепу полковник. Но у того уже мутились глаза. «Я не знаю, как пан держится химер. С панским умом и эдукацией можно ведь пробить себе дорогу. Всякий бы с радостью принял его услуги. И вернее бы обеспечил будущность». «А?» — пошатнулся на стуле Мазепа. «Так вот обеспечит, как Бруховецкий. Я со щирым сердцем, и мой гетман всем готовы, чтобы возвеличить его ради отчизны, а он меня в яму». «Да разве с Бруховецким свет кончается? Найдутся и после него, которые тебя оценят». «А я что? Я душой и телом». «А смотри, мой друже, мой голубо, чтобы тебя не одурил этот Бруховецкий. Ведь он тебя сюда послал для чего-то», — подливал все вина Мазепа. «Послал. Теперь уже на все согласен, только не верит». «Вот тут у меня все», — показал Мазепа на сердце. «И полюбился же ты мне, во как! Давай побратаемся, паны полковнику». «Побратаемся!» — вскрикнул Самойлович и опрокинул ковш. «Ух, да и кахают, верно, тебя, кобиты!» «Кахают!» — засмеялся Самойлович. «Я другу признаюсь!» И Самойлович что-то начал шептать на ухо заплетающимся языком. «Ох, славно! Славно!» — поцеловал его в лоб Мазепа. «А инструкции где твои, паны полковнику? Смотри, не растеряй!» «На, спрячь!» — машинально вынул Самойлович сверток бумаги, ткнул в пространство. Мазепа спрятал бумаги за пазуху и уложил в свою постель совершенно охмелевшего уже Самойловича. А сам запер дверь и стал с жадностью пробегать инструкции Бруховецкого, прочитав,